Однажды жрицам пришлось здорово поволноваться. Финн узнал о себе чуть больше, чем ему полагалось. А было это так. Утром того дня в избушку зашел человек, и жрицы, быстро переговорив с ним, усадили его за стол, предварительно выставив из дома Финна. Потом человек собрался уйти, и тетушки взялись немного проводить его. Выйдя из дома и увидев мальчика, странник вдруг преклонил перед ним колено, поднял руку и сказал: «Моя душа принадлежит вам, о юный господин!» Услышав это, Финн сразу понял, что душа этого человека принадлежит ему так же, как и его ботинки, пояс и все прочее имущество. Вернувшись, женщины начали долго и таинственно перешептываться. Они то загоняли Финна в дом, то снова выставляли его за порог. Они носились вокруг дома, не переставая шептаться. Они что-то вычисляли по форме облаков, по полету птиц, по длине теней, по двум жукам, ползущим по плоскому камню. Они кидали через левое плечо кости каких-то зверьков и делали еще множество совершенно невообразимых вещей. Потом Финну объявили, что наступающую ночь он проведет на дереве, и ему запрещено петь, свистеть, чихать и кашлять до самого утра. Но Финн чихал. Он никогда в жизни не чихал так много и так громко, как в ту ночь. Он чихал так, что едва удерживался на дереве. А мерзкие мухи так и лезли ему в нос. По две сразу. И заставляли его чихать еще сильнее. «Ты делаешь это нарочно!» — раздавался время от времени зловещий шепот снизу. Но Финн делал это отнюдь не нарочно. Он еле-еле держал себя в руках, вспоминая все, чему его учили. Ему хотелось не чихать, визжать от страха, а более всего – он мечтал спуститься с этого проклятого дерева на твердую землю. Однако он не стал ни визжать, ни тем более спускаться. Он честно просидел всю ночь на дереве, тихий, как мышь, и столь же настороженный. И только под утро, не выдержав, рухнул вниз. А утром на лесной дороге показалась компания странствующих бардов. На этот раз няньки не стали оберегать Финна от излишних знаний и вышли навстречу вместе с ними. «Идут сыны Морны!» — коротко и ясно сказали барды. Возможно, сердце Финна от этих слов забилось бы в гневе, если бы оно уже не было исполнено предвкушения приключений. Еще бы! Ожидаемое свершилось! Ведь за каждым часом, нет, даже мгновением жизни Финна стояли сыны Морны. Это за ними он несся вокруг дерева, сжимая терновый пруд. Это за ними он скакал и петлял, подобно зайцу. Это за ними он нырял, как выдра, и плавал, как рыба. Они всегда были с ним. Они жили в его доме и ели его пищу. Они снились по ночам, и их прихода ждали с утра. Они слишком хорошо знали, что пока по земле ходит сын Уайла, их сыновьям покоя не будет. Они считали, что яблоко от яблони недалеко падает, и представляли Финна во всем похожим на Уайла, только еще более могучим. Друидессы с самого начала знали, что сынам Морны рано или поздно станет известно про их убежище. Они ни на минуту не забывали об этом, и все свои планы строили, оглядываясь на это. Ведь любой секрет рано или поздно раскроется. Какой-нибудь раненый воин, возвращающийся домой, мог обнаружить малыша. Пастух в поисках своего стада или компания бродячих певцов. Да мало ли народу проходит за год даже через такой глухой лес. Даже вороны могут разболтать секрет. А под любым кустом могут оказаться излишне любопытные глаза. А как сохранить секрет, если он сам кричит о себе на весь мир? если он резвый, как козленок, и шумный, как целый выводок волчат. Ребенка еще можно спрятать, но попробуй спрячь подростка. Он будет носиться до тех пор, пока его не привяжешь, а если его привязать, он примется свистеть. Когда сыновья Морные, наконец, пришли, они не обнаружили в лесу никого, кроме двух угрюмых женщин, впрочем, встретивших их вполне радушно. Можете себе представить веселый взгляд Голла, тщательно обшаривающий каждый угол. А как ругался Конан, злобно глядя в глаза женщинам. А как грубиян Макморна шатался туда-сюда, сжимая топор в своей огромной лапе. А как Арт Ог проклинал все на свете. «Если бы щенок был здесь, мы бы нашли его!» В конце концов выкрикнули они и ушли.